Глава 13. Ресторан «Бордо и Бармо». Сэрин разбудили утренние лучи солнца. Она сощурилась, встала и зевнула, глаза никак не хотели разлипаться. Рядом с ней без задних ног спал Иша. Он уткнулся в край подушки и лежал так неподвижно, что девушка испугалась, не умер ли. Она успокоилась, только приложив ухо к его груди и убедившись, что сердце бьется. Почувствовав присутствие хозяйки, Иша тоже проснулся и сладко потянулся. Ввалившимися от усталости глазами Сэрин огляделась. Комната, в которой она спала, была совсем небольшой, да и обставлена более чем скромно. Здесь стояли только кровать, покрытая белым одеялом, и стол. Но едва уловимый запах дерева, исходивший от стен, был таким приятным, что она не променяла бы эту комнату даже на шикарный номер в отеле. Сэрин потерла глаза и покопалась в памяти. Она точно помнила, как добралась до дома в деревне, отдала ягоды и собралась немного отдохнуть, но, видимо, провалилась в глубокий сон. Рядом с ней, к счастью, стоял кувшин с водой для умывания и лежала сменная одежда. Сэрин тщательно умыла запылившееся лицо, сняла грязную одежду, переоделась и почувствовала себя посвежевшей и гораздо более счастливой. Она открыла сплетенную из прутьев дверь, вышла и увидела радостное лицо. «Сэрин!» — поздоровался Тория первым. «Тория!» Сэрин в один прыжок очутилась возле Таккеби и энергично потрясла его огромный кулак размером с крышку кастрюли. Вокруг лба Тории наискось был повязан бинт, но, по-видимому, рана оказалась не очень серьезной. Кажется, он тоже только что проснулся. От его рта до подбородка тянулась длинная дорожка слюны. Из-за ног Тории показалось еще одно лицо. «Как спалось на новом месте?» Это была Попо со своей особенной нежной улыбкой. «Хорошо, спасибо вам. Извините, если доставила неудобства». Сэрин глубоко поклонилась в знак почтения, а Попо, опираясь на трость, подошла ближе. «Возьмите вот это». «Что это?» Старушка протягивала небольшой цветочный горшок. Из него торчало нечто маленькое, на первый взгляд похожее на рог, но при внимательном рассмотрении оказалось, что это только что проклюнувшийся росток какого-то дерева. «Благодарность за вашу вчерашнюю помощь с ягодами. Это самое ценное растение в моем саду». Глядя, как Сэрин завороженно разглядывает горшок, Попо продолжила. «Это растение называется бамбук. Очень давно его привезли из мира людей. Он настолько медленно растет, что первые несколько лет кажется мертвым. Даже когда для других растений наступает время давать ростки, цвести и плодоносить, он едва проглядывает над землей, неказистый и непривлекательный». Старушка была права. То, что находилось в горшке, больше походило на кусок засохшего дерева, чем на декоративное растение. «Но он не теряет времени даром, пускает корни глубоко в землю, где их никто не видит. Когда же корни разовьются, бамбук мгновенно вырастет высоким всем на удивление». Попо взглядом указала на высокие растения вокруг. Одно из них так вытянулось, что чуть не пробивало потолок. «Мне показалось, что вы очень подходите друг другу, поэтому я остановила свой выбор на нем. Если вы не ищете чего-то определенного, то, может быть, возьмете? Одной монетки будет достаточно». Сэрин вытаращила глаза и еще раз посмотрела в горшок. Раз у нее не было любимого или необходимого ей цветка, то не было и причин отказываться от искреннего подарка. «Спасибо, я возьму его с удовольствием». Сэрин положила горшок в волшебный мешок Таккеби и достала из кармана золотую монету. Монету взял стоявший рядом Тория. Он бросил ее в продолговатый сосуд, который достал из переднего кармана, и она со звоном упала внутрь. «Так, «А теперь...» Попо отложила трость и, порывшись в рукаве, вынула оттуда бусину синего цвета. На мгновение по лицу Сырин пробежала тень разочарования. Попо заметила это и спросила. «Кажется, вы ожидали чего-то другого?» Сырин не стала скрывать и честно ответила. «Я надеялась, что тут смогу найти радужную бусину». Попо с удивлением посмотрела на Сырин. «Вы знаете про радужную бусину?» «Знаю немного. Я случайно услышала, что она в десятки раз лучше обычных бусин Таккеби». Попо закрыла глаза, ее лицо приобрело выражение, будто она что-то вспоминает. «Радужная бусина. Давненько я не слышала этого названия. В моей молодости радужная бусина еще попадалась на глаза, да и то редко. И каждый Таккеби хотел ее заполучить, потому что она исполняет наши желания». Ее речь была мучительно медленной, но Сырин терпеливо слушала. «Но жадность всегда ведет к раздору. Однажды из-за радужной бусины разгорелась серьезная ссора, и старейшина вмешался лично. Он разбил радужную бусину на несколько кусочков и сделал из них обычные бусины. То есть для Таккеби от них уже не было никакой пользы. Возможно, радужные бусины где-то еще остались, но я не помню, чтобы видела их в последнее время». «Ах, вот оно как!» Сырин старалась притвориться невозмутимой, но выглядела разочарованной. Попо улыбнулась ей, стараясь поддержать, и продолжила. «Радуга — удивительная штука. Чем сильнее дождь, тем ярче она сияет. Может быть, это подарок богов за то, что красота выстояла перед злобными дождями и ветрами. Если вы не найдете бусину до окончания вашего пребывания в магазине, попробуйте сходить к нашему старейшине». «К старейшине?» — девушка вытаращила глаза. «Если он смог разбить бусину на несколько кусочков, то, наверное, сможет и собрать их воедино. Старейшина — самый выдающийся среди Таккеби». Сырин неуверенно спросила. «Если он старейшина, то, наверное, высокопоставленный Таккеби. Разве он будет встречаться с такой, как я?» «Все возможно, Сырин». Попо посмотрела на золотой билет, который вылез, когда Сырин доставала золотую монету, и сказала. «Нам, Таккеби, позволяется лишь одна бусина, а вы можете собрать столько, сколько пожелаете». Лицо девушки просветлело от зарождающейся надежды. «А где живет старейшина?» Попо улыбнулась и посмотрела куда-то мимо закрытой двери. «Он живет в пентхаусе, в самом высоком доме». Сырин на прощание помахала рукой Попо и Тории, стоявшим у подножия большого дерева, и пошла прочь из леса. В лесу, откуда она с таким трудом выбралась вчера, было тихо. Деревья куда-то подевались, и без их грохочущей погони лес показался ей опустевшим. Только редкие листья скользили по земле и шелестели на ветру. Перейдя через маленький ручей, Сырин заметила, что то тут, то там вновь стали появляться здания. Значит, они точно выбрались из леса. Девушка не нашла, куда присесть, и опустилась прямо на землю, подозвав Ишу. Затем достала из волшебного мешка бусину синего цвета. Хоть это была и не радужная бусина, которую Сырин так хотела получить, она все же осталась довольна. Кто знает, может, как раз в ней таится спокойная и комфортная жизнь? Если Сырин побывает у каждого Таккеби, то, возможно, раздобудет и радужную. При мысли о том, что ее жизнь скоро изменится, настроение улучшилось. Иша, примостившийся рядом, широко раскрыл рот и приготовился взять бусину. Девушка не могла перестать удивляться тому, что в такие моменты у кота увеличивалась только голова. Вскоре все вокруг начало заполняться синим цветом. В мгновение ока Сырин оказалась внутри какого-то здания. Судя по должностям и сложной структуре организации, расписанном в большущих рамках, здесь размещалось какое-то правительственное учреждение. Некоторые столы в тихом офисе были свободны, отовсюду время от времени раздавалось мерное постукивание по клавиатуре. Кабинки со столами одинакового размера, окруженные со всех сторон перегородками, почему-то казались душными. «Вот так погодка!» Мужчина, сидевший за самым большим столом в офисе, медленно поднялся и посмотрел в окно. Он размялся, сделав простую растяжку, затем выпятил зад и изобразил замах, как гольфист. Его стойка была не из лучших, но он серьезным видом несколько раз повторил это движение. «Алло, Ким, это я!» — позвонил мужчина кому-то вскоре по мобильному и договорился о партии в гольф. А пока говорил, достал из ящика стола сигареты и вышел из офиса. За мужчиной внимательно наблюдала одна девушка. Она сидела в самом дальнем углу аккуратного ряда столов, делая вид, что сосредоточена, над чем-то работает. Как только он вышел, она убрала пальцы с клавиатуры. Экран компьютера показывал белое окно документа, на котором мигал курсор, а в маленьком настольном зеркале отражалось лицо девушки. На вид ей было около 30, а одета она была так же аккуратно, как ведущая теленовостей. При этом выражение лица казалось таким же серьезным, как и атмосфера в офисе. Даже красная помада на губах не придавала ей живости. Сырин стояла за спиной девушки и наблюдала за тем, как она переписывается с кем-то в мессенджере. «Что делаешь сегодня после работы?» «Встречаюсь с парнем. А что?» «А выходные?» «Я же тебе говорила, что еду в путешествие по Европе». «А, точно. Уже на этой неделе? Сколько там пробудешь?» «Месяц». «Круто. Привози подарочки. Пообедаем вместе, когда вернешься. «Да, не скучай». «Ага, удачной тебе поездки». Спрятав свою хрупкую фигурку за монитором компьютера, она стала смотреть на экран телефона, в котором вбила в поиск заграничные путешествия. «Эх», — послышался тихий вздох. Каждый раз, когда ее большой палец с нюдовым маникюром скользил по экрану, картинки мгновенно сменяли друг друга. После привычного вздоха вдруг раздалось восклицание. «Вау!» На одной из фотографий с экзотическим пейзажем она увидела мужчину модельного телосложения в солнцезащитных очках, поднятых на лоб. Рядом со снимком помещалась краткая биография. «Писатель — обозреватель путешествий». Вид у мужчины был крайне счастливый. Это было так не похоже на то, что чувствовала сейчас сама девушка, запертая в сером здании. «Везет же!» На других фото мужчина и занимался дайвингом в изумрудных водах, демонстрируя свою загорелую кожу медного оттенка, и сидел на пляже с пальмами, потягивая кокосовый сок. Особенно головокружительный и волнующий была фотография, на которой он выпрыгивал с парашютом из самолета. «Когда же я смогу побывать в таких местах?» Девушка с завистью поставила лайк под каждым фото, отложила телефон, и на ее чуть раскрасневшееся лицо снова легла тень. В это время в офис вошел мужчина, который недавно выходил, и еще раз принял неудачную для удара по мячу позу. Она поспешила перевести взгляд на монитор, а курсор все так же продолжал мигать на пустой странице. Затем вокруг потемнело, как экран кинотеатра после сеанса. Мрачное помещение внезапно осветилось, словно включили свет, и Сырин помотала головой из стороны в сторону. Она снова была в мире магазинчика сезона дождей Таккэби. Странно, но время видений растягивалось и сокращалось по своему усмотрению. Ей было интересно, почему, однако не настолько, чтобы идти за ответами к Дюрову. Иша выплюнул синюю бусину всю в слюнях, Сырин на колени. «Знаешь что, Иша?» — осторожно начала девушка, аккуратно взяв бусину большим и указательным пальцами и опустив ее в мешок Таккеби. «Я сейчас подумала, что мне бы больше хотелось жить свободно, а не тосковать на одном месте. Я хочу путешествовать». Сырин подумала, не часто ли она меняет свое мнение, но кота, похоже, это не смущало. Наоборот, он так радостно завилял попой, что его хвост поднял настоящий пушистый вихрь. Иша походил на пса, который играет с хозяином в мяч. «Я тебе еще не надоела?» Вместо ответа кот зарылся носом в траву, принюхался, а затем рванул вперед, усердно перебирая короткими лапками туда, где могла находиться необходимая бусина. Сырин поспешила за ним, и вскоре они скрылись в переулке. Тяжело сглотнув, девушка посмотрела вверх. Перед ней возвышалось такое огромное здание, каких она раньше не видела. Здание было не просто высоким. Окна, двери и даже коврики у входа казались здоровенными. Сырин начала фантазировать. Может быть, самый большой и сильный Таккеби специально схватил и растянул этот дом под себя, или его увеличили при помощи магии волшебной палочки? Или, возможно, Сырин уменьшилась в несколько раз, сама того не заметив? Как бы то ни было, ей даже в голову не пришло, что здесь кто-то живет. Самым правдоподобным казалось, что это выставочный экспонат эксцентричного архитектора. И тут, словно в насмешку над мыслями Сырин, дверь открылась, и в проеме появился громадный, под стать размеру двери, Таккеби. Да к тому же одноглазый. По сравнению с ним Тори оказался маленьким ребенком. Таккеби широко распахнул дверь без определенной цели и, увидев Сырин, испугался. «Ой, мамочки!» На шляпе одноглазого был изображен жуткий череп. Не будь на нем кружевного фартука, а в руке половников цветочек, Сырин сбежала бы, не оглядываясь. На фартуке красовалась прямоугольная табличка с именем Бордо. Таккеби согнул колени и поравнялся взглядом с девушкой. «Это что, человек? Зачем пришла?» Не успела Сырин ответить, как выбежал еще один Таккеби с точно таким же лицом, которое, правда, выглядело гораздо мягче, возможно, из-за отсутствия пугающих аксессуаров. «Брат, ну ты чего? Видимо, во внешнем мире идет дождь. Сейчас самое время». Бордо сосчитал по пальцам и сказал: «Значит, пора». «Скажи ей, пусть ненадолго зайдет, осмотрится и уходит». Бордо бросил на Сырин недовольный, предостерегающий взгляд. «Только будь тихоней, малявка». Он приблизил к ней и без того грозное лицо. «Хорошо», — растерянно ответила девушка и посмотрела на дверь заведения. Только сейчас ей на глаза попалась огромная вывеска над дверью. На табличке крупными буквами было выгравировано «Ресторан Бордо и Бармо». Изнутри доносился гул посетителей. От самого входа запахло едой. Без остановки галдевшие голоса смешивались со звуками готовки, отчего было шумно, как на рынке. Изредка раздавались крики, но, кажется, драки не наблюдалось. Сырин осторожно, чтобы не быть раздавленной каким-нибудь подвыпившим Таккеби, вошла внутрь. Наконец она увидела недалеко от себя стул. То, что здесь назвали стулом, по мнению Сырин, походило на составленные друг на друга огромные лестницы. «Ух ты! Да это ж к нам пожаловал человек! Мило, мило!» — заговорил Таккеби с набитым закусками ртом, сидевший за соседним столом. Он тоже был гигантом, как и Бордо. На его неухоженной бороде висели крошки еды. Одет он был в небесного цвета гавайскую рубашку, пуговицы на которой грозили оторваться, сделай он хотя бы один глубокий вдох. Вдруг Верзила протянул свою руку размером с бревно и представился. «Приятно познакомиться, я Хэнк. Краду у людей желание помыться в выходной день». На секунду Сырин съежилась, боясь, что он хочет причинить ей вред, но через мгновение со смущенным видом протянула руку в ответ. «Здравствуйте, я Сырин». После рукопожатия Хэнк опустил руку к полу. Сэрин сразу все поняла и забралась на ладонь Таккэби. Только с помощью Хэнка, легко приподнявшего ее, она смогла разместиться на стуле. «Спасибо». Как только Сэрин присела, снова появился Бордо. В руке он держал пивную кружку такого размера, что девушка могла поместиться в ней наполовину, как в ванне. Бордо подошел прямо к Хэнку и грубо поставил кружку на стол. Капли пива брызнули во все стороны, и Сэрин, не успевшая увернуться, стала похожа на промокшую под дождем мышь. Не извинившись, Бордо сразу обратился к Хэнку. «Так о чем ты там говорил? Почему в итоге Билл не пришел?» Хэнк глотнул пиво и закинул в рот горсть арахиса, но половина все равно полетела мимо. «Билл занят в таверне!» Он так громко чавкал, что конец его фразы было очень трудно разобрать. «Да чем он там может быть занят? В его таверне всегда ни души». «Это в обычное время. Но сейчас заведение используют для размещения людей». Хэнк с чувством рыгнул, прежде чем договорил. До Сэрин долетел запах тухлых яиц и сточных вод, отчего ей пришлось зажать нос. «В последнее время несколько человек бесследно пропали, поэтому он волнуется». Девушка не собиралась подслушивать, но от неожиданных новостей повернула голову. Голос был настолько громким, что не слышать, о чем он говорит, было невозможно. «Может, они просто вернулись домой?» — равнодушным тоном спросил Бордо. «Говорят, обычно они остаются до конца сезона дождей. Кроме того, они оставили весь свой багаж». Хэнк засунул палец в рот и достал из коренного зуба остатки непонятно когда съеденной пищи. Недалеко от Сэрин упал приличный кусок шпината. «Наверное, проигрались в казино Грома. Многие ведь так и не смогли снова попасть домой». «И все равно Билл постоянно следит, не вернутся ли они за вещами». «Мне кажется, что бесполезная доброта Билла приносит ему одни проблемы». Бордо собирался было уйти, но заметил едва выглядывающую из-за стола Сэрин. «А ты почему еще здесь?» Он выставил свой половник в цветочек, будто холодное оружие. «Если закончила осматриваться, проваливай. Я сейчас занят». «Но я пришла за бусиной». «За бусиной?» Бордо тихо пробормотал. «Куда же я ее положил?» и почесал затылок половником. «В общем, я сейчас занят. Приходи потом». И, не дав сказать девушке ни слова, ушел широкими шагами. Подвыпивший Хэнк вдруг сообщил Сэрин. «Понимаешь, скоро в магазинчике сезона дождей начинается фестиваль, а самое популярное состязание на нем — это конкурс едоков». Пока Хэнк тряс опустевший пивной бокал вверх дном, чтобы влить в рот хотя бы еще одну каплю, земля вдруг задрожала, как во время землетрясения. «Явились!» В показавшуюся узкой дверь ресторана ввалились Таккэби-гиганты крепкого телосложения. У них были такие свирепые лица, будто они пришли не на конкурс едоков, а на битву за самое недовольное лицо. Один из гигантов с самой паршивой гримасой громко стукнул по столу. «Бордо, почему еда не готова? Надо было подготовить все заранее». В этот момент из кухни появился Бордо с подносами, заставленными едой. «Ты не меняешься, Данки. Надеюсь, тебя не стошнит, как в прошлый раз». Ужасно отталкивающее лицо Таккэби сморщилось, как скомканный лист бумаги. «Ха-ха, в этот раз будет иначе. Билла не видел». Теперь сморщилось уже лицо Бордо. «Придурок Билл говорит, что не сможет прийти из-за работы». Данки так громко рассмеялся, будто услышал самую смешную в мире шутку. «Слышишь, вон! Что же делать, если нет Билла, которым так гордится ресторан братьев Бордо? Кажется, в этом году победа будет за закусочной Данки». Тут толпа Таккэби разбушевалась. Что за ерунда? Победа перейдет к нашему Роланду!» — крикнул Таккеби, чей живот так сильно выпирал, что вываливался из штанов. Сэрин подумала, что он несомненный кандидат в победители, но потом увидела рядом с ним двухголового Таккеби и изменила свое мнение. Пока она мысленно решала, у кого из монстров больше шансов на победу, подготовка к соревнованию подошла к концу. Все столы были завалены мясом, за исключением стола с именем Билл. Такое количество еды напугало бы обычного человека одним своим видом. Лица у Таккеби, стоявших перед мясом, были серьезные и героические, будто у воинов на поле боя. Другие Таккеби, которые выпивали каждый за своим столом, собрались вместе и подняли бокалы с пивом. Послышался гул, но постепенно он стих. Все они смотрели на колокольчик в руке Бордо и ждали сигнала. Когда он уже собирался со всей силы стукнуть в колокольчик, вдруг раздалось: «Минуточку!» Голос был не особенно громкий, но достаточно мощный, чтобы разрядить накалившуюся атмосферу. Все Таккеби повернули головы в сторону Сэрин. «Могу ли я тоже поучаствовать?» На мгновение воцарилась тишина, затем один из гостей загоготал. Гогот мгновенно взрывной волной прокатился по залу. У некоторых Таккеби даже проступили слезы. Бордо смеялся, так широко раскрывая рот, что был виден язычок в глотке. Ему даже стало тяжело дышать. Пока Бордо не задохнулся, Сэрин быстро добавила: «Я же смогу получить бусину, если заплачу за участие монетами?» «Ты хочешь сказать, что собираешься ввязаться в это?» — с трудом переспросил Бордо. «Да, в любом случае у вас пустует один столик». Данки коварно ухмыльнулся и добавил: «О, да, у вас появился серьезный соперник». Пузатый Таккеби, который едва унял смех, на этот раз чуть не опрокинулся. Сэрин пришлось закрыть уши от очередного взрыва хохота. В этой суматошной атмосфере возникло предложение выставить Сэрин вместо Билла. Конечно, все вокруг только посмеялись, и Бордо не мешал всеобщему веселью. «Хорошо, за участие возьмем с тебя всего одну монету, а в случае победы ты получишь целых 100. Хотя лучше бы я тебе ничего не говорил». С помощью Хэнка девушка села за стол. Оказавшись ближе, она поняла, что на нем лежит больше мяса, чем она съела за всю свою жизнь, и запоздало пожалела о своем решении, но пришла в себя уже после того, как прозвенел колокольчик. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Вскоре ресторан наполнили чавкающие звуки. Сэрин тоже торопливо принялась за еду. До прихода сюда она почти ничего не ела, кроме чая у Попо в саду, поэтому с аппетитом поедала мясо, даже не прожевывая как следует. Однако вскоре наелась. Не дожидаясь, пока еда полезет изо рта обратно, она посмотрела вокруг. Сидевший рядом двухголовый Таккеби поглощал мясо с бешеной скоростью. «Это же нечестно!» — непроизвольно закричала Сэрин. «Он ест как два участника!» Бордо поковырял в носу и кое-как вытер руки о фартук. «Таковы правила. Участвовать могут и команды из нескольких человек. Главное, чтобы они все вместе смогли пройти в дверь. Если ты так недовольна, можешь собрать свою команду». Сэрин, сама того не ожидая, вдруг ответила: «У меня уже есть команда». «Да? И где же?» Оглядевшись по сторонам, Бордо заглянул под стол и увидел там котенка, которого, казалось, можно положить в карман. Бордо указал на него пальцем, испачканным различными специями. «Ты имеешь в виду этого вороватого котенка?» «Это не вороватый котенок. Его зовут Иша». У Сэрин на шее вздулись вены, будто оскорбили ее саму. «Иша всегда рядом со мной, поэтому мы команда». Бордо нахмурил брови, взял анчоус, на котором варился бульон, и бросил его перед Ишей. Для такого маленького котенка и этого казалось слишком много, поэтому он схватил лапками анчоус и, разделив его на две половинки, вгрызся в одну из них. Бордо фыркнул, отчего у него из носа потекли желтые сопли, которые он также вытер фартуком. «Хорошо, потрудитесь вдвоем. Но времени уже почти не осталось, поторопитесь». «Правда?» — спросила Сырин, пододвигая вперед кучу нетронутых ребрышек. «Эй, мы не врем, в отличие от вас, людей, поэтому ешь быстро. Или ты собираешься рассиживаться здесь до окончания следующего сезона дождей?» Другие таккеби поблизости снова громко расхохотались. Сырин покраснела и слезла со стула. Все подумали, что она сдалась, но Сырин подошла к Хэнку, стоявшему неподалеку, и указала на шкаф у стены. «Хэнк, поднимите меня, пожалуйста, на шкаф». «На тот шкаф?» — переспросил он, проверяя, не послышалось ли ему. «Да». Хэнк снова глянул на шкаф. Он был заполнен мисками с разнообразными приправами и специями. «Ты же не собираешься сейчас мариновать мясо?» «Нет, сейчас не время объяснять. Поднимите быстрее». Сырин очень настаивала, поэтому Хэнк, не задавая больше вопросов, опустил ладонь к полу. Сырин встала на ладонь и подозвала кота. «Иша, иди сюда». Кот быстро проглотил остатки анчоуса, подбежал к Сырин и прыгнул в ее объятия. «Я не хотела так поступать, но, кажется, у нас нет выхода». Сырин подняла Ишу и заглянула ему в глаза. «В нашу первую встречу Дюров кое-что рассказал про тебя. Это все правда?» «Мяу». «Мы можем использовать твои навыки по максимуму?» «Мяу». «Тебе это точно не навредит?» Сырин еще несколько раз переспросила, но ответ Иши оставался неизменным. Пока они совещались, рука Хэнка медленно поднималась и вскоре достигла шкафа. Благополучно приземлившись между баночкой с соевым соусом и перечницей, девушка посмотрела вниз. У нее закружилась голова, будто она стояла на крыше высокого здания. Сырин глубоко вздохнула. Снизу за ней наблюдали зрители. Бордо все так же ковырял в носу, а Хэнк нервно теребил бороду. Покосились на них даже запихивавшие в рот мясо таккеби. Сырин подняла Ишу высоко над головой и спросила. «Иша, ты готов?» «Мяу!» — громко мяукнул кот. Сырин крепко зажмурилась и выпустила кота из рук. Этого никто не ожидал. Несколько таккеби, опрокинув стулья, резко подорвались со своих мест. Сырин чуть приоткрыла глаза. Не успев приземлиться, Иша начал раздуваться с такой скоростью, какой Сырин еще не видела, и остановился, когда стал ростом с таккеби, увеличившись настолько, что его голова почти доставала до потолка. Наступила гробовая тишина. Кто-то позади с грохотом уронил стакан пива, но ни один таккеби не оглянулся. Бордо засунул палец в нос так глубоко, что из правой ноздри пошла кровь, а Хэнк вместо собственной бороды теперь теребил волосы на голове сидящего перед ним таккеби. Те, кто пил пиво, выплюнули его, а у тех, кто ел мясо, еда начала падать из открытых ртов. Все как один стояли, раскрыв рты от удивления. И только Сырин победно улыбалась. Она громко крикнула, чтобы все таккеби услышали. «Съешь все, Иша!»